Спустя 12 дней я стоял на берегу Южного моря в 20 километрах от Чистякова и рассеянно наблюдал, как сопровождающие меня драгуны помогают наряду пограничной стражи вытаскивать тюки с напоровшегося на подводные камни кораблика. Здесь, на юге, зима уже отступила, благодаря чему последние трое суток нам пришлось тащиться по жуткой грязи. Уверен, что чертовы фрадштадтцы намеренно так подгадали с датой нападения. Напади они на пару недель раньше, и мы бы с ветерком домчались до самого Чистякова на санях. А теперь инженерный батальон с обозом и 40 новейшими орудиями из столичного арсенала отстали от меня на 3-4 дня. Нет, точно придется заботиться строительством железной дороги. Пусть пока без паровозов, ничего. Поначалу и лошадки потаскают платформы по рельсам. Только вот сколько же металла на эти самые рельсы понадобится? Может, на первых порах попробовать деревянные? Сколько-то они выдержат, пока металл не подоспеет. А по рельсам мы могли бы в любое время года стабильно перемещать и людей, и грузы в нужном направлении. Точно придется заботиться этим. Весомое преимущество над врагами получится. Тем более здесь, в Карбинском крае, куда пока и обычные-то дороги не дотянулись. Я имею в виду те, что уже прозвали царскими трактами. Вот и пришлось нам здесь грязь смесить, да время терять. «Ваше сиятельство!» Ко мне подскочил командир пограничного отряда поручик Чижов. «Ваше сиятельство! Благодарствуем! Подсобили с грузом, а то по приливу-то не подберешься к этим скалам!» «Что случилось-то?» — вяло поинтересовался я, занятый своими мыслями. «Давеча шторм был, так кораблик контрабандистов на камни и насадило. Пришлось им самим на суше спасаться. Скорее всего, где-то поблизости прячутся, да локти кусают, что мы первыми до груза добрались». «И чем же промышляют в этих местах?» «Промышляют разным, но этот раз у нас исключительный. Маковая соломка, опий». «Опий?» — искренне удивился я. «А кому он здесь нужен?» «Так точно, ваше сиятельство, опий!» — хохотнул поручик. «А везли не сюда, тут и вправду спроса нет. Зато в Улории среди тамошних магнатов увлечение на это дело пошло». «Что же, отвезем в город», — пожал плечами я. «В медицине пригодится». Пока снятые с корабля тюки навьючили на лошадей, я с тоской смотрел на свинцовые, еще по-зимнему холодные воды моря. Ни одной внятной мысли на тему борьбы с 6 военными кораблями островитян за все время пути меня так и не посетило. Вот был бы я настоящим князем холодом, заморозил бы море к чертям собачьим, да по льду зашел бы на их жалкие скорлупы с войском. А так, увы, не знаю, как с ними бороться. Пока не знаю. Город встретил многоголосием торговых рядов и под завязку забитыми постоялыми дворами, гостиницами, кабаками. Множество торговых людей оказались отрезанными от моря, перегородившего выход из гавани фрадштадтской эскадрой. Все, на чем свет стоит, поносили острова и сожалели, что царевич Федор не успел свой флот построить. Был бы флот, небось, подданные короны не чувствовали бы себя так вольготно на море. Отказавшись от гостеприимства нескольких знатных семейств, я расположил свой штаб в городской ратуше. Тут и помещения довольно просторные, и обзор сверху хороший, и почти самый центр города. До любой точки Чистякова рукой подать. Взяв в спутники коменданта города майора Зимина, я со своей охраной сразу отправился в порт на рекогносцировку. Местная гавань формой смахивала на широкую подкову, левая конечность которой заканчивалась торчащим на мысу недостроенным фортом. Правая же представляла собой обнажающуюся во время отливов отмель, переходящую в пологий песчаный берег. И ко времени мне подумалось, что знатный пляж получился бы из такого берега. Во время же прилива отмель уходила под воду, но пройти над ней могли разве что шлюпки да легкие рыбачьи лодки. Что это нам дает? Пока не знаю. Что это дает противнику? Легкий доступ к правому берегу бухты. Там пусто, ни домов, ни фортификационных строений, только лишь растянутые на рогатинах рыбачьи сети сушатся. Но фрадштадтцы не видят никакого прока обладания этой частью берега. Им достаточно контроля над фортом и выходом из бухты. Повторно атаковать порт они пока не решаются. Как объяснил мне Зимин, в ближнем бою островитяне не выдерживают иридийского натиска. Стоило коменданту вернуть в город солдат, отправленных было навстречу уларийцам, как десант мигом был сметен в море. Удалось даже часть выгруженного имущества захватить. Но это пока. Недаром же один фрегат ушел в море, потому не исключено прибытие подкрепления к оставшимся 6 кораблям. Или ведется работа по провоцированию Улории на новые активные действия. В прошлый-то раз сплошная имитация была. Пехота дважды пыталась приблизиться к заставам, но была остановлена шквалом картечи, да кирасиры, разок горцевали вдоль фронта, не решившись подойти на опасное расстояние. Форт был вынесен на небольшое отдаление от городских окраин, так что подступы к крепости суши представляли собой полуторакилометровую пустошь. То есть атакующие были видны окопавшимся там оккупантам, как на ладони. Майор Зимин с присоединившимся вскоре к нашей компании командиром 2-го Южного пехотного полка полковником Петровским в подробностях поведали о двух неудачных попытках штурма форта. Оба раза вражеская эскадра входила в гавань, и штурмующие оказывались под перекрестным огнем защитников морской крепости и корабельных батарей. «Почти 200 бойцов потеряли», — зло сплюнул Петровский. «Пушки 4 линейных кораблей перепахивают почти все пространство между городом и крепостью. Нужно либо взять штурмом форт до подхода кораблей, либо отогнать эскадру от города». «Скажите, Яков Иванович», — обратился я к полковнику, «что у гарнизона крепости с продуктами? Надолго хватит? Продуктов у них настолько много, что эти гады предлагают их нашим солдатикам в обмен на табак». «Истинная правда, Михаил Васильевич», — поддержал Зимин. «Да и в случае чего с кораблей еще можно доставить, так что измором их не взять». «На табак, говорите, меняет», — переспросил я задумчиво. «А чего так с табаком? Куда ж фрасштадцы без табака?» «С табаком у них накладочка вышла», — ухмыльнулся майор. «Они его с десантом успели на берег выгрузить, а когда драпали, не смогли забрать. Так что отсутствие табака — это единственный недостаток в теперешнем положении фрасштадцев». «Хорошо». Я посмотрел на темнеющее небо, и на лицо мне упала снежинка. К вечеру стало заметно холоднее, погода портилась. «А типография в городе имеется?» «А как же?» — удивленно ответил Зимин. «Показать?» «Позже». Следующие 3 дня я провел в сплошных разъездах. Мы облазили весь берег к востоку от города, изучили все подходы к форту, в том числе с моря. На правом берегу бухты я велел оборудовать ложные артиллерийские позиции. Пусть островитяне отвлекут свое внимание на них. Продолжилось укрепление порта. Баррикады из мешков с песком перегородили все проходы между пакгаузами и административными зданиями. Огневые точки оборудовали прямо на причалах и на подъездных путях к ним. Прямо вдоль линии причалов были поставлены на якорь реквизированные под мою ответственность баржи. Под завязку, загруженные песком, они не позволяли фрадштадтскому десанту быстро высадиться на берег. А если островитянам вздумается их потопить, то и в этом случае горы песка не дадут им подойти к причалам вплотную. У населения и судовладельцев было выкуплено около 100 лодок и прочих малых судов, а также все запасы смолы, найденные в городе и окрестностях. Еще одна реквизированная баржа готовилась под установку пушек большого калибра. Вечером 3-го дня в Чистяково притащился таки отставший обоз, а на утро я уже смог спихнуть большинство организационных вопросов на Шепеля. К форту выдвинули 3 мортиры, им бомбардиры пристреляли их полными ядрами таким образом, чтобы снаряды перелетали через стену во внутренний двор. Как только это было сделано, на дуло орудий стали цеплять сетки, содержащие кипу листовок с призывом к добровольной сдаче и небольшую пачку табака. Текст листовки Иванников записал под мою диктовку, после чего разместил заказ в местной типографии. Обошлось это мне в копеечку, но если дело выгорит, то это все равно будет гораздо дешевле потраченных на штурм боеприпасов и уж тем более человеческих жизней. В агитационной же листовке я предлагал бедному фрадштадтскому солдату не умирать на чужбине под градом торидийских ядер и даже без возможности закурить, да еще за непонятно чьи интересы, а добровольно сдаться, за что обещалось вдоволь табака и возврат оружия при отправке на острова на первом же попутном судне. А пачка табака прилагалась в подтверждение моих добрых намерений. И подписался я, как князь Холод. Пусть посмеются, зато потом бояться будут. «Потому что имидж». «Пустая затея», — угрюмо заявил полковник Петровский. «Зря тратим время и деньги». «Терпение, Яков Иванович, терпение. 10 попыток оказались неудачными. Либо ядро рвало сетку, либо сетка рвалась в воздухе, не долетев до стен форта. Но около 30 диковинных снарядов достигли таки цели. Заслышав стрельбу, фрадштадтские корабли двинулись было в гавань, но поскольку все наше действо заняло не более часа, быстро успокоились и вернулись на свои места. Спустя 2 часа из крепости вышел парламентер. Отправленный к нему навстречу Игнат вернулся буквально через 5 минут. «Говорит, что предложение интересное», — едва сдерживая улыбку, Лукьянов пригладил усы. «Но им нужно подумать. А чтобы подумать, им нужно волю покурить. Да не 10 человекам, а всем». А их, мол, в форте 500 человек. Вот. И еще сказал, что они не верят в сказки о князе Холоде. «Они водят нас за нос!» — воскликнул майор Зимин. «Их не может быть больше 2,5 сотен. Да и сдаваться они не собираются, просто выманивают у нас табак». «А я вот привык верить людям», — невозмутимо ответил я. «Игнат, скажи, что вечером привезут табак, а утром мы ждем сдачи форта. У них будет целая ночь на раздумье». «Что вы делаете, ваше сиятельство?» — Петровский в отчаянии схватился за голову. «Еду в штаб обсуждать с вами план штурма». Я пожал плечами и направился в сторону города. В это же самое время с верхней палубы 84-пушечного линейного корабля «Морская богиня» в прихваченный при похищении Бодрова бинокль за торидийской активностью на берегу внимательно наблюдал капитан Олстон. Да чего же удобная штука этот бинокль. Даже удивительно, что до его создания додумались торидийцы, а не подданные короля Георга. С другой стороны, это недобрый знак для короны. Не дело, когда континентальные страны хотя бы в каких-то областях начинают опережать техническое развитие островов. Джон снова вышел сухим из воды. Операцию по похищению торидийского военачальника признали успешной, а ее провал в завершающей фазе списали на непрофессиональные действия союзников. Попытку же изловить чрезвычайно удачливого князя посредством засады в имении Курцевича производили сотрудники иноземного отдела уларийского направления, самонадеянно отодвинувшие Олстона в сторону. Так что теперь они сами и расхлебывают последствия своей оглушительной неудачи. А Михаил Бодров оказался не только удачлив, но и хитер, умен и смел. Он не только обвел вокруг пальца охотившихся на него, но и врага своего показательно покарал и представил дело так, будто все произошло с благословения уларийского короля. Говорят, Яныш поначалу был в жуткой ярости, но потом сообразил, что для поддержания своей репутации на должном уровне ему нужно всего-навсего многозначительно молчать. То есть по факту. Выходило, что друзья фрадштадтцы выставили короля шутом гороховым, а враг Бодров позаботился о нем. Уларийцы и так уже давненько тяготятся своими союзническими отношениями с островами. А благодаря таким вот бездарным действиям коллег Олстона, в стране стала поднимать голову партия дружбы Старидей. Был во всей этой истории еще один положительный момент. Джона утвердили координатором направления. Теперь ему не нужно было постоянно находиться на территории Таридии, направлять действия полевых агентов можно было откуда угодно. Но сейчас не требовалось и этого. Фрадштадтский флот одержал важную победу над креольскими оппонентами, и начальство сочло момент удачным для начала активного воздействия на взорвавшихся таридийцев. Не то чтобы капитан Олстон был согласен с такой постановкой вопроса, все-таки ему было более привычно другое, но тут уж выбирать не приходилось. И вот он здесь, на борту морской богини, наблюдает за жалкими потугами Бодрова там, на берегу. Бедолага решил потягаться с фрадштадтским флотом. Безумец. Это не под силу даже настоящему князю Холоду, не то что вымышленному. «Вот и поглядим, по каким таким другим правилам ты собрался играть», — пробормотал Джон, убирая бинокль в футляр. Ничего экстраординарного в действиях торидийцев он не заметил. Вся их энергия в основном была направлена на защиту города и порта от повторной попытки захвата. Олстон не мог заявить наверняка, но, по его мнению и мнению окружающих его офицеров флота, повторной попытки и не будет. Как подтвердил опыт недавней высадки десанта, в прямом столкновении торидийцы превосходят фрадштадтцев, более умело бьются, зло наступчиво. Зачем же тогда напрасно лить кровь подданных короны? Для контроля над Чистякова достаточно владеть его морским фортом, достроить и вооружить его как надо, и тогда ни одна шлюпка не выйдет из бухты без разрешения. Сейчас ожидается прибытие инженерной команды со строительными материалами, а также вооружения и постоянного гарнизона для захваченного форта. После завершения работы эскадра сможет уйти и переключиться на выполнение следующих задач, а торидийцы окажутся запертыми в Чистяковской бухте.